Не все египетские залы находятся в крыле Сюлли. Один из них, посвященный римскому периоду истории Египта, находится в крыле Денон на первом уровне. В этом зале находится интересный экспонат, так называемый Фаюмский портрет молодой римлянки, относимый ко II веку после Рождества Христова. Греки и римляне, жившие в завоеванном Египте с IV века до нашей эры, оказались под сильным воздействием египетской культуры. Эллины переняли у египтян древнюю традицию бальзамирования тел. В соответствии с египетским погребальным ритуалом, лицо или голову мумии покрывали маской, представлявшей собой идеализированные черты лица усопшего. Однако в египетские погребальные традиции были внесены новые элементы. Египетская погребальная маска была замещена портретами, написанными красками на дощечках. Таким образом, живописные портреты возникают лишь в римский период истории страны. Свое название фаюмские портреты получили по месту обнаружения первых экземпляров в селении Эр-Рубаят близ Фаюма. Это произошло в 80-х годах XIX века. Изображения представляют собой портреты жителей римского Египта – египтян, греков, нубийцев, евреев, сирийцев, римлян. Женщины и мужчины, запечатленные на портретах, изображены в одеждах по римской моде того времени. Обычный цвет мужской одежды – белый, у женщин – белый и красный, реже – зеленый или голубой. Серьги и ожерелья, надетые в основном на женщинах, соответствуют типам украшений, распространенных в определенную эпоху. Существовало две техники исполнения фаюмских портретов – темперы и восковыми расплавленными красками. Последний способ назывался энкаустикой. Самые ранние и лучшие портреты были выполнены именно в этой технике. Краска, являвшаяся смесью пигмента и пчелиного воска, нагревалась для облегчения ее нанесения. Портретист работал следующим образом. Он брал тонкую деревянную дощечку, иногда обтянутую холстом, и покрывал ее плотным ровным слоем воска. Затем прописывал поверхность краской, предназначенной для фона. На месте головы и плеч он делал подмалевок и уже поверх него прописывал детали – лоб, щеки, волосы. Художник работал специальным шпателем каутерием. В местах, требующих большего размаха и легкости, применялась темпера и кисти. Иногда форму лица художник моделировал пальцами. На живописном полотне оставались следы. После этого мастер разогревал каутерий, сжигая им нанесенные краски в основу. В античности восковые краски, дававшие большие возможности для передачи пластического строения модели, играли такую же роль, как масляные в живописи последних времен. В отличие от энкаустики, портреты, написанные темперой, выполнялись только кистью и были дешевле. Краска замешивалась на яичной основе и сохла быстрее, однако уже нанесенные штрихи нельзя было исправить. В фаюмских портретах часто использовались тончайшие золотые листы. На некоторых портретах был позолочен весь фон, на других были добавлены только венки и головные повязки, иногда подчеркнуты драгоценности и детали одежды. Портреты преимущественно выполнялись на дощечках из кедрового и кипарисового дерева в размере 43 на 23 сантиметра, при толщине всего 1,5 миллиметра. Готовый портрет необходимо было вставить в мумию, причем вставить красиво, чтобы бинты, наложенные в несколько слоев, образовали своего рода рамку – прямоугольную или многоугольную. Почти всегда портрет по форме не подходил, и его вынуждены были подрезать. Фаюмские портреты считаются лучшими сохранившимися образцами античной живописи. В целом в музеях мира хранятся более 700 фаюмских портретов. Они изображают лица жителей Древнего Египта в эллинистические и римские периоды в I-III веках нашей эры.